Добрые друзья со временем испытывают ревность к успехам друг друга. Ну, про разборки любящих супругов и говорить нечего. А здесь настоящее соревнование альфа-самцов. Каждое государство мечтает завоевать мир в одиночку. Фюрер и Сталин потому и сцепились 22 июня 1941 года, ибо ночей не спали, боялись, а вдруг, накопив силы на границе, сосед атакует первым. И сейчас тоже так. Едва расслабишься, погрузишься в беспечную дрему, как добрый союзник всадит тебе нож в спину по самую рукоять. Чего ради, спросите вы? Не для новых земель. Он и старые-то не знает, куда девать. И Рейхсоюзу, и Ниппон-Коку, чьи улыбчивые министры рукопожимаются на телеканалах «Викинг» и «Микадо», ночами снится новая война. Рейхсоюз разобщен, ослаблен партизанской герильей, однако не скупится на новейшее вооружение. Заводы Круппа работают круглосуточно, как всегда. Армия Ниппон-Коку экипирована лучшей электроникой, но прочно увязла в боях с детьми Мао Цзэдуна. В 1984 году Третий Рейх и Ниппон-Коку отказались от атомных бомб. Воевать стало больше негде, а свою территорию, пусть там и орудуют партизаны, отравлять не станешь. По окончании 20-летней войны ядерные арсеналы обеих сверхдержав были захоронены на дне Атлантического океана. Взаимное доверие? Ну что вы, паранойя развилась еще больше. Спецслужбы Рейхсоюза и Ниппон-Коку подозревали друг друга. А вдруг маньяки-генералы припрятали пару боеголовок и ждут своего часа? Кухня бюргер-брой-келлера терзала желудок аппетитными запахами печеной свинины. Кровь гулко застучала в висках. Жан-Пьер почувствовал головокружение. Его подташнивало. Голод или что-то другое? Отогнув застежку-липучку, он извлек дозиметр из чехла буха. Никто из посетителей и ухом не повел. Так и есть. Радиационный фон сегодня повышен. А он-то думает, с чего трещит голова? 4 таблетки активированного угля, шипучий аспирин, конечно же немецкий, растворяются в стакане воды, налитой из графина на столе. Сейчас полегчает. Радиация медленно убивала Рейх изнутри. Но убрать поврежденный АЭС у триумвирата не было ни сил, ни денег. Рак стал самым популярным заболеванием империи. Продолжительность жизни не превышала 70 лет. Поскольку именно в таком возрасте выходили на пенсию, пенсионеров в Москву были единицы. В основном люди старой довоенной закалки, которых радиацией не возьмешь. Хорошо, Павло-то в своем Гонконге, там никакие АЭС с воздуха не бомбили. Так вот, относительно третьей версии. У японцев разведка налажена много лучше, чем в Рейхе. Нет, вовсе не по причине профессионализма, владения джиу-джитсу или навыков чтения мыслей. У этих тупо больше денег. В стародавние времена, когда в Русланде заправляли большевики, еще можно было растлить иностранца идеей всеобщего счастья трудящихся. А Абвер вербовал чиновника Volksdeutsche в Москву, втихую нашептывая: «Но ты же арийской расы, как и мы. Помоги собратьям». Тут нет никакой идеологии, зато есть действенное средство – деньги. За пачку купюр с портретом Микадо в Москву покупаются 3/4 офицеров Абвера. Оставшиеся просто ценят свои знания в 2 пачки. Если в кармане хрустят йены, ты можешь уволиться со службы, уехать жить в Уразио-Сутоку или Хабаросито. Там на порядок меньше радиации, бородачи Шварцкопфы не взрывают машины на улицах чистеньких и опрятных городов.